22. Открытое сердце. Вы часто говорите: «В чем смысл? В чем смысл этой жизни? Я не чувствую, не могу найти своего места, не могу уйти от чувства одиночества, не могу найти свой путь. Так в чем смысл?» Прозвучит пафосно и по-дурацки, но смысл в любви. Когда в вашем настроении есть хотя бы какой-то спектр или отблеск любви, а к ним относятся мягкость, принятие, радость, восхищение, нежность, восторг и так далее, ваша жизнь в моменте сейчас наполняется тем самым смыслом. И вместо того, чтобы искать свое место, вы вдруг начинаете любить этот момент, наслаждаться им. Человек, который живет без любви, не видит смысла ни в чем. Ни в работе, пусть даже она неплохая, ни в деньгах, неважно, большие они или маленькие, ни в рутине, ни даже в том, что другие находят красивым или прекрасным. Значит, внутри этого человека другие частоты, далекие от любви. Любовь – слово для нас непонятное, не близкое для понимания, хотя мы пользуемся им часто. Любовь – это чаще что-то про партнеров, взаимоотношения, ссоры, выяснения, обиды, примирения, компромиссы и прочие смежные оттенки, к любви никакого отношения не имеющие. Любовь к родителю или ребенку нам понятна больше, хотя и она не является безусловной. Любовь к себе – это что-то за гранью. Все об этом слышали, но никто не знает, как это. А тот, кто говорит, что знает, обычно пи***т на публику. И потому слово «любовь» нужно просто заменить, разложить его на более понятные и незамутненные иными ассоциациями спектры. Пока вы бесконечно от кого-то что-то ждете, от служб, организаций, правительства, других людей, вы не цельный, не целый. Вы становитесь целым, когда перестаете ждать, когда пересобираете себя иначе, с пониманием, что есть я и есть мой мир. Я в нем такой, какой есть. И поначалу вам может казаться, что вы одинокий, но чем больше вы принимаете себя, свои аспекты, свои состояния, настроения, свои убеждения, просто принимаете все, что есть, тем более целым и не одиноким становитесь. Вы становитесь спокойным. И на связи с вами всегда источник, значит, одиночества по умолчанию не может быть, его просто нет. Но вы либо создаете себе иллюзию, что оно существует и держитесь за нее, этому очень способствует страх «меня не любят», либо перестаете ее создавать как более вам неинтересную. Когда я впервые нащупала состояние открытого сердца, оно показалось удивительно манящим и привлекательным, но очень страшным на первых порах. Почему? Когда в комнате мало света, полумрак, то тени и углы не кажутся яркими. Но как только вы добавляете солнечный луч, углы тут же очерчиваются, становятся очевидными, тьма делается чернильной. Это и есть контраст. То же самое происходит, когда вы допускаете в сердце луч любви. Это очень яркий солнечный свет, и ваши страхи моментально становятся осязаемыми и ощутимыми настолько, что попросту бьют по глазам, по ощущениям, своим присутствием. Что такое открытое сердце? Это принятие себя и мира, который есть вокруг. Но принятие для нас тоже имеет один негативный оттенок, схожий со смирением. Мол, если я принимаю это, я должен принять все, в том числе и страдания. Если я выбираю быть принимающим, значит, должен терпеть и сносить все, что преподносит мне судьба, а я к этому смирению не готов. Тут же нутро встает на дыбы, оно не хочет быть страдальцем, неким святым или Иисусом, который подставляет вторую щеку, когда его бьют по первой. Отсюда страх, паника, отторжение, желание выпрыгнуть из открытого сердца, желательно выпрыгнуть навсегда и подальше, лишь бы не заставлять себя принимать все, что есть, таковым, каково оно есть. Поверьте, первый удар именно такой, до паники. Со мной случилось то же самое, ибо я поместила себя в ощущение открытости, и оно же уязвимости. А кто желает быть уязвимым? Никто. И мой внутренний голос заорал: «Не хочу, закрывай, уходим отсюда, не хочу ничего принимать, за щитами безопаснее». Да, за щитами безопаснее, верно, мы к ним привыкли. Но за щиты не проникает солнечный свет. Для меня встала дилемма. попытаться вернуться в это состояние простоты, доброты и покоя и вновь ощутить контраст страхов на фоне, или же туда не возвращаться. Я человек любопытный, больше чем боящийся чего-либо, потому я выбрала пробовать снова и снова. Помещая себя в открытое сердце, я видела, насколько сильными делаются мои страхи. Они пытаются попросту поглотить, утащить за собой. Весь этот процесс на первых порах чувствуется невыносимым. Но я продолжала пробовать. Я сообщила себе, кто сказал, что, принимая что-то, я должна быть смиренной и терпеть. Кто вообще сказал, что если я готова что-то принимать, то обязательно случится плохое. И не просто плохое, а именно худшее, как мне сейчас кажется. У меня было убеждение, что если ты говоришь Вселенной «все, я готов жрать говно», то тебе этого говна навалится из огромной бочки. Это убеждение. Очень неверное и невыгодное. Его мне пришлось отыскать и изменить. В следующий раз, погружая себя в открытое сердце, я стала говорить себе, что плохое не случится, что мне не придется страдать из-за этого выбора. Терпеть болезни, лишения, чужие смерти, кучу испытаний и так далее. Стало чуть проще. Ударная волна начала уходить. И после начало формироваться понимание, что убеждение в том, что когда ты открыт, тебе придется сносить чужие пинки и не роптать, это очередная иллюзия, это просто боязнь боли и стресса, боязнь самого страха. «Все хорошо», — говорила я себе. «Можно принимать мир, и он не ответит пинками, говно не вывалится из бочки, источник не устроит тебе проверки чужими смертями и лишениями. Ведь источник — твой друг. И только я выбираю, на чем фокусироваться. Если я буду фокусироваться на тревогах, источник их воплотит. Но зачем мне это делать? Я буду фокусироваться на хорошем». Пришло относительное успокоение. Да, контраст все еще висел на фоне, висел ярко, но страхи отступали раз за разом, пока не стало очевидным, что открытое сердце — это просто единение с миром, где тебе не страшно, что тебя пнут, раздавят, оскорбят, сделают больно. Это единение с миром как частью себя самого, где все тепло, просто, по-доброму и понятно, где тебе очень комфортно. Да, это приходит не сразу. Вообще говорить о состоянии открытого сердца все равно, что пытаться показать морской звезде инопланетную частоту в космосе. Слова могут служить проводниками, но ощутить это состояние можно только самостоятельно. Его нужно нащупать. Единственное, что я могу сделать, это описать вам это состояние разнообразными словами, чтобы они сплели дорожку к ощущению. Попробуем? Что вы ощущаете, когда ваше сердце открыто? Я готов не бояться, потому что не вижу в этом ни смысла, ни интереса. Страх что это? Это где-то далеко, в другой галактике. Я готов быть мягким, добрым, потому что мне очень нравится быть мягким и добрым. Просто нравится, и не нужны другие причины. Это порождает во мне миллион граней довольства и радости. Я готов снова чувствовать себя маленьким, как в детстве, когда я не знаю, что впереди, но там всегда что-то прекрасное, такое же прекрасное, как здесь и сейчас. Я готов быть открытым и щедрым, потому что это невероятно приятно быть открытым и щедрым. Я готов делиться, потому что нет ничего прекраснее, чем делиться теплотой, нежностью, мягкостью и заботой. Это так красиво. Я готов простить все обиды, только я не помню, что и зачем нужно прощать. Я даже не помню, откуда брались обиды и на кого они были. Я забыл смысл этого слова. Мне так нравится в моем текущем моменте, что я не хочу думать ни о каком другом моменте сейчас. Ведь этот настолько уникален, что хочется плакать. Вокруг меня одни источники, все люди – источники. Могущественные, добрые, озорные, ласковые. Они творят свои великолепные опыты с удовольствием. Если я перевожу на них внимание, они улыбаются и подмигивают мне, как старому доброму другу. Мне незачем за них, людей-источников, волноваться, ведь они наделены совершенной и волшебной силой. Я понимаю, что такое любовь – это желание обнимать. Я и сам не знаю, что и кого, мне просто хочется обнимать, улыбаться и делиться. Я — это просто я, и внутри меня нет никаких частей. Я просто целый, такой, какой я есть. Мне больше нет смысла задаваться вопросом, какие из моих частей хорошие, а какие не очень. Ведь я — это просто я. Я знаю, что чудеса не просто возможны. Я знаю, что чудеса — вот они, прямо сейчас. И все, какие есть, доступны мне. Я заранее очень за них благодарен. Мое спасибо — это не слово, это целое состояние, готовое обнять необъятное. Я просто могу позволить себе любить все, что есть, потому что это естественно, потому что это красиво, потому что мне так очень нравится. Чтобы написать для вас эти строчки, я попросила помощь источника вновь ясно показать мне это состояние. В него не так сложно попасть, в нем сложнее удержаться, научить себя быть в нем все время. Но ведь вы его прочувствовали, и оно стоит того, чтобы к нему прийти, верно? Даже если на вашем пути сначала стоит какая-то там ударная волна из тени. Ерунда. Я знаю, что вы со мной согласны. Так как же выйти в это состояние? Правомерный вопрос. Ниже я дам инструкцию, но, пожалуйста, не ждите быстрых или мгновенных результатов. У кого-то из вас получится быстрее, у кого-то медленнее. Тут нет полностью определенного пути. Но я дам рабочий метод, который постепенно поможет вам ощутить нужное состояние. Конечно, нужна медитация. Это первая ступень, где вы что-либо нащупываете. Сначала нащупываете на очень короткий момент, не способны там удержаться, но этого поначалу и не требуется. Сядьте удобно, не ложитесь, потому что лежа вы с большой вероятностью уснете. Я обычно кладу под спину подушки. Никаких поз лотоса я не использую, так как не нахожу их удобными. Закройте глаза, замедлите мысли, затормозите их. Вашей первой задачей станет просто замедлиться, погрузить себя в тишину. Слушайте звуки вокруг какое-то время. После просто попытайтесь определить, где я есть сейчас в плане моих эмоций. Неважно, какие они. Просто вот есть я, вот такие сейчас фоном ощущаю эмоции. Примите их. Как? Используйте слово «принимаю». Не боритесь ни с чем, не пытайтесь что-то изъять, изменить, куда-то перепрыгнуть. Просто не борьба – это то, что вам нужно. Это может выглядеть так. Да, я чувствую, что у меня фоном висит некая усталость, опустошение, немного чувства вины от того, что я пока не там, где я хочу быть. Принимаю. Это как геолокация на карте. Я есть здесь, в этой точке, в этих состояниях. Я замедлился. И отчетливо их вижу, но не пытаюсь их поменять, вместо этого я говорю «принимаю». Просто повторяйте в тишине мысленно слово «принимаю» какое-то время. Откуда оно вообще взялось, это слово? Тут дам небольшое отступление. Сколько-то лет назад я встречалась с Владимиром Каргополовым, изучая его методику медитации и практик. Заплатила за личную встречу, консультация эта была ужасно дорогой. Мне нужен был набор определенных упражнений, чтобы исправить кровообращение в малом тазу, когда я еще не имела своей системы и своих методов. И тогда, хотя это вспомнилось мне только сегодня, Каргополов говорил: «Используй первоначально слово «принимаю» на все, что идет в голове». Он тогда сказал эту фразу, и я ее забыла. Вспомнила только теперь, когда начала искать самый короткий путь к выходу в открытое сердце. «Да, принимаю». Только сейчас мне стало ясно, почему именно это слово. Оно и дает эту самую неборьбу. Оно дает состояние «да, хорошо, в эмоциональном плане я есть там, где я есть, я это вижу, но не пытаюсь с этим что-то сделать, я просто принимаю». Когда вы внутри начинаете на любые ваши эмоции в тишине говорить «принимаю», у вас рождается первая нужная вам ступень – мягкость. Именно мягкость. Из любого напряженного состояния вы ощущаете, как делаетесь мягче в своих суждениях относительно себя, непринятых собой же частей, местоположения на карте судьбы и так далее. Мягкость начинает освобождать от ненужного чувства вины. Подержите мягкость столько, сколько можете, сколько получается. Помните главу про стабилизацию эмоций? Вот это то, что вам нужно сделать. Стабилизируйте эту мягкость, побудьте в ней. Позвольте в ней быть, плыть, просто находиться. Мягкость, мягкость, мягкость. К себе, к тому, что внутри, к тому, что вокруг. Все есть так, как оно есть, принимаю. мягкость. И как только вы позволите себе побыть в мягкости, у вас начинает пробиваться детская неуверенная радость и легкость. Здорово! Я просто могу позволить себе быть таким, какой я есть сейчас, даже если я еще не там, где хотел бы быть, даже если я не такой, каким хотел бы себя видеть. Мягкость. Радость. Робкая, неустойчивая радость. Принимаю. Здорово. Далее позвольте себе это мимолетное состояние как будто легкости и детской радости. Стало свободнее, мне стало проще, могу позволить себе радоваться, мне просто хорошо. Попробуйте стабилизировать это хорошо. Это уже само по себе очень приятное состояние. Хорошо, легко, мягко, спокойно. Спокойствие будет вас сопровождать на всем пути, как только вы выходите из ненужного чувства вины. И ваша радость перетечет в следующую ступень. Хочу любить. Просто вот так, без причины. Хочу позволить себе что-нибудь любить, ощущать эту любовь, быть в ней. Выглядит как очень короткий путь. Он может оказаться коротким и на деле, может оказаться не таким очевидным и более тернистым. Но вас выведет в конечное состояние интерес. Именно интерес всегда остается ключевым фактором того, попадаете вы в нужную вам точку или нет. Настойчивый интерес всегда проложит до конечной цели дорогу. Если в вас нет настоящего интереса, внимание будет рассеиваться, уплывать, но если он есть, если вы приложите усилия и упорство из азарта и вдохновения, вы ощутите, как открылось сердце. Вы снова захотели любить, любить что угодно, не по причине, а без нее. Вот это и есть вход в открытое сердце. А далее то, насколько вы продвинетесь вперед, будет зависеть уже от вас. Удивительно другое. Само состояние открытого сердца – это как портал. На деле это самый короткий метод принятия любой ситуации, любого спорного момента в себе. Стоит посреди негативной эмоции вызвать параллельно состояние открытого сердца, и почти мгновенно улетучивается страх, напряжение, беспокойство, тяжесть. Вот почему я делаю акцент именно на этом состоянии. Как только вы учите себя хотя бы 5 минут в день пребывать в открытом сердце, вы вдруг начинаете заново мечтать, хотя, возможно, уже забыли, как это. Из последней мечты прошло, положим, лет 20. Вы снова оживаете, как политый цветок, вы становитесь легким, вам хочется двигаться и достигать. И уж совсем поразителен тот факт, что именно с состояния открытого сердца в вашей жизни начинают происходить чудеса, в которые вы давно не верите. Понятно, что и само состояние является чудом, но вот то, что начинает пристыковываться позже, погружает вас в изумление. Все процессы, которые стояли на месте, вдруг прокладывают дорогу к успеху. Я сейчас не иносказательно говорю, а буквально. Почему так происходит? Да потому что уходят практически мгновенно все блоки и напряженные места в теле и уме. Конечно, процессы запускаются в верном направлении. Ведь открытое сердце – это принимаю и позволяю. Именно позволение является ключом к принятию своего потока благополучия. Поэтому открытое сердце можно назвать порталом. Собственно, коснувшись собственного сердца, вы это ощутите очень быстро. Еще одна вещь, о которой я почти забыла упомянуть в процессе, это желание быть искренним с собой, очень честным. Неважно, какой вы, неважно, какие эмоции испытываете, просто пожелайте быть честным и искренним, видеть все таким, какое оно есть. Это с потрясающей скоростью ускоряет переходы от одной волны к другой. В общем, наверное, это самое чудесное в моей практике за все годы, что можно и хочется исследовать с разных сторон, и в разных вариантах исследовать на ежедневной основе.